Глава 21. Самый длинный день. Дилейни давно просрочила свое «знакомый». Она проработала в компании уже почти 4 месяца, так что, когда ее приложение наконец одобрили, вздохнула с огромным облегчением. Она думала, что это будет отличный шанс получше узнать большую группу совместных и, возможно, увидеть уязвимые места, болевые точки и слабости, на которых можно сыграть. Кике ее план понравился. Она снова выглядела крайне уставшей, но Дилейни никак не могла придумать приемлемого способа сказать ей об этом или задать вопрос. «В твоем мероприятии в первую очередь должно быть что-то о тебе, а это очень твое. Тюлени...» «Это же тюлени?» «Морские слоны», — уточнил Дилейни. «Это круто! Право!» Наверное, она хотела сказать «браво», но у Дилейни не хватило духа ее поправить. «Спасибо», — сказала она. «Это так необычно, потому что ты и сама необычная», — сказала Кики и тут же покраснела. Они обе поняли, что слова «ты необычная» к концу дня обязательно будут помечены как нежелательные. «Алло!» — поспешно воскликнула Кики, прижала палец к уху и начала весьма громкую беседу с каким-то, как показалось Дилейни, пожилым человеком. Не переставая говорить, она встала в планку, положив телефон под собой на землю. Ее русалочьи леггинсы, на этот раз с лососевым оттенком, сверкали на солнце, трицепсы напрягались и дрожали. Наконец она закончила упражнение и села, закрыв глаза и тяжело дыша, как будто сбросила огромную ношу. «Это мой дядя из Аргентины. Я поставила себе цель больше контактировать с родственниками, которые остались там, и у меня хорошо получается. 22 звонка за последнюю неделю, так что я совсем чуть-чуть не дотягиваю до цели. И заодно могу делать упражнения, пока говорю». «22 звонка родственникам за неделю?» — переспросила Дилейни. «Это для начала. Со временем я добьюсь большего». Она снова встала в планку. «Мне нужно работать над прессом, и я должна похудеть на 4 фунта. Ты уже используешь «Владей собой»?» Дилейни беспокоило стремление Кики похудеть. Она и так весила, наверное, не больше 100 фунтов. Ее руки казались толщиной с садовый шланг. «Кто сказал, что тебе надо худеть?» — осторожно спросила она и тут же подумала, как расценит это ИИ. Такой вопрос был на грани. «Мой индекс массы тела не идеален. Мне пришло предупреждение. Но я с этим справляюсь. А, кстати, ты случайно не говоришь по-французски?» «Нет», — ответила Дилейни, изображая французский акцент. Кики вяло улыбнулась. «Ладно, ничего. Я пытаюсь практиковаться и подумала, что мы могли бы говорить по-французски, если бы ты его знала. Я стараюсь заниматься по 20 минут в день, но думаю, что было бы лучше это с чем-то совмещать. Я начала просто выполнять задания, но у меня плохо получается». Мысли Кики скакали туда-сюда, взгляд был тревожным и неуверенным. «Я уже спрашивала, сколько ты в среднем спишь?» — спросила она, но не стала дожидаться ответа. «Ты слышала, что, согласно новым исследованиям, идеал — 10 часов? Тот парень, что придумал бананоскам, спит 10 часов. В саване. Несколько дней назад я легла в кровать в 8 часов и думала, что проспала достаточно, но сенсоры не посчитали все эти часы качественным сном. Поэтому вчера я только и думала о том, как бы поспать качественно. И в итоге толком не спала вообще. Так что цель повысилась до 10 часов, а мой показатель упал до 6,4». Из ее браслета раздался коротенький смешок. «Нужно посмеяться», — сказала она. «Смеюсь я тоже мало. Есть что-нибудь веселое, о чем мы можем поговорить?» Дилейни попыталась придумать шутку. Вечно она не может вспомнить ни одного анекдота. Ее лицо, видимо, скривилось от напряжения, потому что Кики внезапно рассмеялась, но тут же закашлялась. «Тебе не кажется, что ты ставишь слишком высокие цели?» — спросила Дилейни. Кики, согнувшись, пыталась остановить кашель. Она подняла вверх указательный палец, прося минутку. Через какое-то время выпрямилась и несколько раз глубоко вздохнула. «Ух, у тебя было такое смешное лицо!» — наконец сказала она. «Ух!» Я хорошо посмеялась и посмотрела на браслет, проверяя, зачел ли он ей этот смех. «Что ты там говорила?» «Тебе не кажется, что ты ставишь слишком высокие цели?» — повторила Делэйни. «Спасибо, что беспокоишься, но владей собой это учитывает. Там масса сигналов, которые тебя предупреждают, если что. Смотри!» Она протянула Делэйни руку с браслетом, на котором мигали многочисленные цифры. Делэйни понятия не имела, что все они значат. «Тут сказано, что я использую свои возможности только на 71%, так что мне есть к чему стремиться». С запястья прозвучал счастливый звонок. Делэйни поймала себя на том, что одновременно очень рада за Кики и очень за нее переживает. «Все хорошо?» — спросила Кики. «Все хорошо», — подтвердила Делэйни. «Привет, Нино!» — воскликнула Кики и умчалась. Идея показать процесс размножения морских слонов возникла у Делэйни не просто так. У нее был в этом и личный интерес. Без машины добираться до Плайя 36, бывшего Дрейкс-Бич, полтора часа на север было непросто и недешево. Если она возьмет с собой автобус совместных, то проведет знакомый и при этом сама наконец увидит одно из самых интересных явлений в мире животных, о котором столько слышала. Каждый год около сотни морских слонов, весом примерно в 1000 фунтов каждый, долгие недели нежились на берегу Пойнт Рейс, выкармливая детенышей. Их было столько, что трудность заключалась не в том, чтобы увидеть животных, а в том, чтобы не наступить на них. Наблюдательная площадка была совсем рядом, но слоны совершенно не обращали внимания на людей, пока дрались за самок, спаривались, рожали детенышей и возвращались обратно в море. Получив одобрение Кики, Делэйни начала планировать и искренне втянулась в процесс. Сейчас у нее не было никакого злого умысла, ей хотелось, чтобы мероприятие прошло удачно, и она была уверена, что все получится. Если она проведет знакомы достойно, то завоюет благосклонность совместных, и это поможет ей получить доступ к тайным компании. Она решила позвать Уэса, а также подумывала пригласить Алессандро и Винни. Однако Кики сообщила ей, что участников знакомы, как и почти всех мероприятий в кампусе, отбирает Алмаз. Так лучше всего обеспечивается эффективное смешение совместных из разных отделов, написала Кики. А кроме того, большинство людей не хотят брать на себя ответственность за решение, кого приглашать, а кого нет. Освободившись от этой обязанности, Делэйни решила проверить, будут ли на пляже в предстоящую субботу рейнджеры, и выяснила, что их будет двое или даже трое, и они дадут пояснение всем желающим. Она надеялась, что на этом все, что главное — привести всех на берег с морскими слонами. Однако понимала, что какие-то вопросы наверняка возникнут. «Сделай описание мероприятия», — посоветовала Кики, — «как можно подробнее. Ответь заранее на все возможные вопросы и, конечно, сделай так, чтобы в презентации имелась функция поиска. Я видела описание по 60-70 страниц». Один человек, предлагавший устроить групповые танцы, выложил двухчасовое учебное видео, но у тебя все проще. Делэйни написала 3 абзаца, добавив 6 ссылок на основную информацию о морских слонах, их жизни на Тихоокеанском побережье, цикле размножения, Пойнт Рейс в целом и Плайя 36 в частности. «Если вы никогда не бывали на Пойнт Рейс, будьте готовы», — написала она. «Это впечатляет». Людям, живущим в Северной Калифорнии, вроде бы не надо было напоминать, чтобы они брали с собой теплую одежду, но она упомянула об этом, а также о солнцезащитном креме, удобной обуви и шапках для тех, кому продувает уши. Она послала черновик Кике, которая явно была занята, и написала в ответ только одно слово — «Еда». Дилей не поняла, что совместные, видимо, не будут брать обед с собой, поэтому договорилась с ближайшей к приморской хижине кулинарии на поставку 80 сэндвичей для веганов и вегетарианцев, рыбоедов и мясоедов, как минимум по два варианта на каждого из присутствующих, и большого количества салатов и напитков в многоразовых контейнерах. На этом она завершила планирование и передала все в руки Кики. Группу из 42 совместных сформировал алгоритм. Участники подбирались из самых разных отделов и с самыми несхожими интересами. А поскольку люди наверняка захотят делать фотографии, причем, возможно, и групповые, нужно было представить репрезентативную или даже несколько приукрашенную выборку сотрудников компании по полу, возрасту и расовой принадлежности. После этого был создан групповой чат, и во вторник Дилейни скинула туда свое описание, разбухшее до 3 страниц в результате добавления информации о питании и перечне всего, что нужно взять с собой. «А что насчет безлактозного меню?» — вопрошала первая же из сообщений в чате. Дилейни выругала себя за этот очевидный промах. «Не смотрите это описание», — написала она. «Скоро пришлю исправленное». Она заново перечитала все 3 страницы, отредактировала их и добавила еще 2, стараясь учитывать все возможные аллергии и пищевые предпочтения. Она упомянула о глютене, яйцах, орехах, посленовых и корице. 2 последних недавно стали хитами в сфере физиологических и эстетических непереносимостей. И решила, что будет уместно добавить название поставщика еды «У Эмиля на Пачеко», на тот случай, если кто-то надумает сделать индивидуальный заказ. «У Эмиля, вы это видели?» К сообщению была прикреплена ссылка на фото хозяина кафе Эмиля в молодости, позирующего с флагом Израиля на пляже, по-видимому, в Тель-Авиве. За первым сообщением последовали еще 76 от четверти участников экскурсии, большая часть со ссылками на претенциозные статьи. Завязалась бурная дискуссия о том, кто прав и кто не прав в конфликте Израиля и Палестины, а также о том, как должен чувствовать себя совместный, поедая сэндвич, изготовленный человеком и его работниками, который так гордится Израилем и его злодеяниями, что шовинистически позирует с его флагом на роскошном пляже, отобранном у арабов. «Вот дерьмо», — заметил Уэс, жуя сэндвич Эмиля с бастурмой и горчицей, неизменно входящие во все его заказы. «И что теперь? Эмиль не будет снабжать вас едой? Тогда, наверное, надо ему об этом сообщить». Они с Дилейни сидели дома и читали чат, где история продавца сэндвичей на Ocean Beach окончательно потонула в истории Ближнего Востока. Дилейни с ужасом осознавала, что до поездки еще целых 4 дня. Только за 21 час после первой рассылки о мероприятии набралось 288 сообщений. Кики оповестила ее, что 7 из 42 участников отказались от экскурсии в знак протеста и уже успели вежливо пригрозить, что сообщат, что вместе поддерживает сионистского кулинара, хотя оставалось непонятным, куда они собираются об этом сообщить и кто должен принимать меры и какие по этому поводу. В своих сообщениях, явно написанных под пристальным контролем юриста, Кики старательно объясняла, что «вместе» не занимает никакой политической позиции по поводу конфликта Израиля и Палестины, не собирается затыкать никому рот, но при этом не заставляет никого поддерживать материально или иными способами приверженцев какой-либо страны, флага, нации или политического курса. Компания изо всех сил старалась продемонстрировать уважение всем сторонам и считала, что лучший способ сделать это — самоустраниться из дискуссии. И это был только день второй. До экскурсии оставалось еще 4. «А автобус ездит на растительном топливе?» — спросил один из участников. «Это стандартный автобус вместе, так что, думаю, да», — написала Дилейни. «Походные ботинки нужны?» «Нет, мы будем просто стоять на песке или на парковке рядом с пляжем. Даже если кто-то захочет прогуляться по одной из туристических троп, специальные обуви для этого не требуются. Но ты, конечно, можешь надеть походные ботинки, если хочешь». «Не вижу списка необходимых вещей. Обычно для таких мероприятий на свежем воздухе бывает список». «Я выкладывала список, вы, наверное, просто не заметили его среди сообщений, так как он короткий. На самом деле вам нужны только вы и, как я уже писала, теплая одежда и, возможно, шапка. Я даже возьму солнцезащитный крем, так что его можно вычеркнуть из списка». «Подождите, мы что, изменили список? Где новый список? Он что, правда, в PDF? Почему не вместе док?» За этим следовала ссылка на статью об опасностях формата PDF с упоминанием многочисленных случаев прикрепления вирусов к таким документам. «Мне понадобятся ботинки?» — спрашивал еще кто-то. Дилейни была твердо намерена отвечать каждому отдельно и без раздражения. «Только если у тебя они есть, и ты привык надевать их в таких случаях. Но кроссовки тоже подойдут». «Нам нужны кроссовки, а сандалии можно?» «И сандалии можно, но учти, может быть холодно». «Почему холодно? В прогнозе написано плюс 16. Тебе известно что-то, что неизвестно им?» «Мне известно только, что иногда там резко холодает. Может спуститься туман, и температура упадет до 10 или даже 7. Теплая одежда», — написала она и добавила смайлик. «Дилейни, какой солнцезащитный крем ты берешь?» Дилейни еще не покупала крем, поэтому быстро поискала в интернете и выбрала органическую марку «Рассвет разума». Это вызвало новую лавину сообщений. «Стоп! Мы что, теперь поддерживаем саентологию?» — написал кто-то. Дилейни сначала ничего не поняла, но быстро выяснила, что основательница бренда «Дон Ангер» когда-то была саентологом, хотя, кажется, уже давно перестала им быть и не публиковала нигде ничего в поддержку саентологии. После 4 часов и 413 сообщений, содержащих утомительное перечисление грехов и добродетелей всех бывших и нынешних производителей солнцезащитных кремов в мире, группа, наконец, остановилась на органическом бренде Сантильских островов. То, что продукт везли за несколько тысяч миль, вполне могло привести к какому-нибудь скаму, но к концу второго дня этого так и не произошло. Дальнейшие сообщения были в основном разговорами совместных между собой и не требовали ответа от Дилейни. «Кто-нибудь берет шляпу? Кто-нибудь берет воду?» «У нас будет много воды», — написала Дилейни. «У меня в сумке есть лимон», — сообщил один мужчина. «Вдруг кто-нибудь захочет добавить его в воду?» На это отреагировали 19 человек. Большинство хотели знать, откуда этот лимон взялся. И хотя владелец лимона заверил всех, что лимон из его собственного сада, дискуссия не завершилась. «Спасибо, мне не надо. Я не употребляю ничего кислого. Я могу взять сахар», — безрассудно предложил человек с лимоном. «Что за нах? Сахар?» — возмутился кто-то, и это спровоцировало вал антисахарных заявлений и манифестов. В конце концов, участник с лимоном, который тоже относительно недавно пришел в компанию, решил, что ему лучше отказаться от поездки и был заменен на другого. «Я слышал, что молескиновые пластыри очень хороши от мозолей». Это было первое сообщение на следующее утро. «Дилейни, у тебя есть такие пластыри в аптечке?» «Я возьму», — написала Дилейни. «Но на самом деле вряд ли они нам понадобятся. Мы просто будем стоять на пляже и смотреть на морских слонов. Никаких тяжелых подъемов». Она добавила милый смайлик. «Простите, возможно, я что-то пропустил», — писал еще один участник. «Но нужно ли брать шляпу? Какую? Широкими полями? Мягкую? Ковбойскую? Пробковый шлем?» «Любая шляпа подойдет», — отвечала Дилейни. «А вы знаете, что компания-производитель этих Молескиновых пластырей только что была приобретена корпорацией, которая ведет дела с цыпочками. Пожалуйста, давайте не будем ее поддерживать. Очнитесь!» Злая рожица. «Когда будет список вещей вместе док?» «Он есть. В автобусе будет Wi-Fi?» «Это стандартный автобус вместе, так что, думаю, да. В моем автобусе во вторник отключился Wi-Fi. В результате я оказался совершенно не готов к презентации. В нашем автобусе все будет в порядке. И это будет в субботу утром, так что никакие презентации не должны пострадать». Делейни добавила смайлик со счастливой белочкой. Вопросы продолжали поступать. Делейни чувствовала себя обязанной читать все, чтобы среди сотни ежедневных тредов не пропустить что-то, что обязательно потребует от нее ответа. Через какое-то время участники ненадолго переключились на обсуждение млекопитающих, за которыми они собирались наблюдать. «Это они?» — спросил один, приложив фото морского леопарда. Делейни указала ему на различие двух видов, пояснив, что морские леопарды — это морские леопарды, а морские слоны — это вовсе не морские леопарды, и получила ответ. «Ого! Эти твои какие-то страшные! Я бы не хотел встретиться с ними на темном айсберге!» Шутка всем понравилась и породила кучу желтых смеющихся рожиц, часть из которых хохотала до слез, свидетельствуя о том, что поставившие их люди сейчас тоже рыдают от смеха. «Так что там насчет ботинок?» — спрашивал очередной участник. «Я посмотрел на Point Reyes онлайн и обнаружил множество холмов, неровную местность, морской берег и даже кое-где грязь. Там, где мы будем, вполне ровно. Там можно ходить на каблуках, платформе, в сандалиях, даже ездить на уницикле». «Уницикл?» — тут же последовала реакция. «У меня диабет!» Делейни попыталась затоптать разгорающийся уницикловый огонек, прежде чем он успеет превратиться в пожар. «Никаких унициклов, это просто шутка. Я просто хотела сказать, что там очень ровная и безопасная местность». «Унициклы уж точно небезопасны», — написал кто-то со ссылкой на целый ряд несчастных случаев с унициклами, произошедших по большей части в Польше. «А носки?» — спросил другой участник. «Я слышал, что рядом с соленой водой лучше носить шерстяные, но не могу найти производителя с сертификатом гуманной стрижки овец. Кто-нибудь знает?» В день экскурсии Делейни приехала к кампусу в 9 утра. И встретилась у ворот с Эмилем. Он привез на тележке 80 сэндвичей в герметичных биопластиковых контейнерах. В момент появления Делейни он спорил с Равенной, которая утверждала, что пластиковые контейнеры одноразовые, а значит, запрещены. После продолжительной дискуссии и обмена сообщениями с Кики сэндвичи все же пропустили внутрь, просканировали и разрешили к погрузке в автобус и последующему поеданию. Вместе с 200 питьевыми шариками их отправили в багажный отсек, и когда навесная дверца закрылась, Делейни едва не рухнула на землю. Она думала, что самая сложная часть дня уже позади. Автобус с Wi-Fi, специально обученные рейнджеры и сотни прекрасных животных, спаривающихся и извивающихся, как гигантские слизняки на девственном пляже, должны заставить всех забыть о своих переживаниях и жалобах. Когда участники собрались у автобуса, Делейни увидела, что чуть ли не все одеты словно для восхождения на Эверест. Хотя походные ботинки обсуждались неоднократно, и Делейни не раз повторила, что они не обязательны, практически на каждом, за редким исключением, были новенькие ботинки с тракторными подошвами, а также новые мягкие охотничьи шляпы и шарфы, как из имиджевых, так и из практических соображений. О новых флягах с водой и новеньких темных очках на шнурках и говорить нечего. Абсолютно все пришли в органическом флисе, флисовые куртки под флисовыми жилетами и флисовые жилеты поверх флисовых курток. Штаны у большинства были совершенно одинаковыми, и Делейни смутно припомнила, что в день четвертый кто-то разрешил дилемму шорт против брюк, предложив всего за $280 купить штаны с молниями под коленками, которые превращались в шорты. Из 42 совместных такие штаны были на 39. Все немножко посмеялись над этим, но затем Нестор, крайне серьезный человек с насмешливым взглядом, указал на то, что если продукт рекомендуют друзья, которым можно доверять, то логично, что остальные следуют рекомендации, и это гораздо лучше, чем когда 42 человека движутся в 42 различных направлениях. «Лучшее — это всегда лучшее», — заявил он, и все согласились. Для поездки, которая должна была занять около полутора часов, Дилейни подготовила плейлист с веселой музыкой, который включила, как только они выехали из ворот вместе. Первым треком была песня Отиса Рединга, и тут же ей на телефон пришло сообщение. Он ненавидел женщин, и ссылка на анонимную и бездоказательную публикацию, где утверждалось, что он плохо поступил с бывшей возлюбленной, которую встретил после выхода своего хита «Причал в заливе». «Спасибо», — подняла настроение с утра пораньше. Продолжал автор сообщения, намекая, что Дилейни испортила ему день своей поддержкой мизогинии. Дилейни включила следующую песню «На пляж» Ланы Дель Рей, но быстро поняла, что риск слишком велик, и перемотала на третью. Ей оказалось «Идем дальше» Маппетов, незнакомое большинству пассажиров, так что в течение 3 минут, пока она шла, никто не возмущался, хотя некоторые пытались найти признаки причастности этой песни к явному или тайному злу. Нила Даймонда она пропустила сразу, решив, что любой исполнитель еврейского происхождения будет выглядеть сомнительно в свете ее промаха с израильскими сэндвичами. Затем промотала 6 и 7 треки из триллера Майкла Джексона, задумалась ненадолго над «Будь моей крошкой» группы The Ronettes, но вовремя вспомнила про Фила Спектора и, наконец, остановилась на композиции молодого рэпера из Ганны, которого открыла для себя недавно. Но и его первая песня быстро пала под огнем возмущения. Оказывается, еще подростком он позволил себе шутку на грани приличия о своей учительнице математики. Так что Дилейни выключила музыку и предоставила всем возможность на 81 минуту погрузиться в звуки из персональных наушников и безопасное одиночество. Когда они доехали до округлых зеленых холмов Петалумы и увидели пасущихся на них лошадей и овец, стайку гусей в пруду и толкущихся за кривым заборчиком коров, Дилейни ощутила гордость. Она была не отсюда родом, но выросла в похожем месте и гордилась тем, что и в ее родном штате, и в штате, который стал для нее домом, среди всеобщей строительной лихорадки и искушений миллиардными заработками все же сохранились вольные пастбища. «Мы уже на финишной прямой», — подумала она. «Отсюда и до конца маршрута нас ждет лишь красота природы, а когда доберемся до удивительного творения эволюции, мне останется лишь отойти в сторонку». Ее телефон звякнул, опять посыпались сообщения от участников. «Для вегана это все равно, что Холокост». «Не знал, что по пути мы будем наблюдать издевательства над животными». Дилейни пыталась придумать ответы, но сообщения лились сплошным потоком, без пауз. «Для меня это долина триггера». Дилейни оглянулась на пассажиров и увидела, как одна женщина утешает другую. Обе старательно отводили глаза от вида за окном. Совместного по имени Сил тошнило в туалете. «Уже двоим плохо», — писал Сил из туалета. «Пусть водитель едет помедленнее», — поддержал его другой пассажир. Третьему пришла в голову альтернативная мысль. «Может быть, лучше побыстрее миновать эту скотобойню?» Они проехали Петалуму, но Дилейни знала, что впереди еще много ферм. «Дальше только молочные фермы», — написала она, но это никого не утешило. «Ты бы согласилась, чтоб тебя доили?» — спросил кто-то. «Я не пью молока, у меня непопулярность лактозы», — Написала Дилейни, надеясь, что попытка пошутить поможет, но без толку. «Ужасно! Бедных коров весь день дергают за соски, чтобы люди могли пить то, что для них не предназначено!» Дилейни снова посмотрела на пассажиров, надеясь найти понимание хоть в ком-то. Но все глаза были опущены в экраны, пальцы набирали текст, так что ей оставалось только считать минуты до окончания поездки. Плайя 36, как и большая часть Калифорнийского побережья, была относительно легкодоступным, но при этом практически нетронутым уголком природы. Автобус припарковался на присыпанной песком площадке рядом с деревянным инфоцентром, а дальше, буквально в 40 футах, сотни морских слонов, самок, самцов и детенышей валялась на пляже, греясь в солнечных лучах и издавая трубные звуки. Лазурное небо было усеяно мелкими пушистыми облачками, позади расстилались серовато-зеленые холмы, слева и справа вздымались скалы, а перед ними был пляж с огромными зверями, неимоверно уродливыми и такими беззащитными на вид. Дилейни стояла у двери автобуса, выпуская пассажиров, и думая, что все жалобы на неправильную музыку, эксплуатацию коров и даже израильские сэндвичи должны испариться при виде этого чуда природы. Телефон звякнул. «Тут очень много песка!» Она огляделась. «Кто это написал?» «Я забыл намазаться солнцезащитным кремом!» Это была от Сила, который 20 минут назад страдал в туалете автобуса. «Я тоже», — написал еще один совместный. «Пойду обратно в автобус и не выйду, пока не намажусь. Надеюсь, мы не успели заработать рак кожи», — отвечал Сил. Дилейни повела остальных экскурсантов к русоволосому рейнджеру, у которого на бейджи значилось имя Мэтт Коуди. Это был мужчина средних лет, розовощёкий, темноглазый и ничем особо не примечательный, в зеленых брюках, зеленой куртке и зеленой шляпе. Солнцезащитных очков он не носил. Его лицо и фигура создавали впечатление спокойствия и добродушия. Широко улыбаясь, он приветливо посмотрел на группу, как будто рассчитывая по-настоящему насладиться общением с экскурсантами. «Большая группа», — сказал он. «Что ж, рад вас приветствовать. Я Мэтт Коуди, или Рейнджер Мэтт, если хотите официально. Вы находитесь в фантастическом...» «Это они?» — перебила его одна из совместных, состроив жуткую гримасу. «Да, вы увидите, как...» «И что, тут нет никакого... барьера? Они не опасны?» — спросил другой экскурсант, пятясь назад. Третья, глядя в телефон, сообщила. «Тут написано, что они могут преодолеть 30 футов за 10 секунд». Группа обеспокоенно зашушукалась. За исключением нескольких оранжевых конусов, на пляже действительно не было никакого барьера между людьми и морскими слонами, большинство из которых весили не 1000 фунтов. «С нами все будет в порядке?» — спросила молоденькая девушка, широко раскрыв глаза от ужаса и медленно отступая к автобусу. «Ребята, все будет отлично!» — попытался успокоить всех рейнджер Мэтт. «Вы здесь не одни. Смотрите, никто не боится!» Он повел руками направо и налево, где стояли другие люди, которых, кажется, никто из совместных до сих пор не замечал. «Зачем нам подходить так близко?» — спросил один из экскурсантов. «Тут надо установить более конкретные границы», — заметил другой. «Вы можете находиться где угодно», — сказал рейнджер Мэтт, ободряюще улыбаясь. «Только не заходите на сам пляж». Дилейни была уверена, что он понял, что за группа к нему приехала, и специально выбрал иронически веселый тон. Сил хмыкнул. «Мне кажется, это вторжение в их личное пространство», — подхватил рейнджер Мэтт, подавляя улыбку. «Да, я догадываюсь, что вас это сильно волнует». И как будто точно зная, в какие неприятности собирается влезть, ехидно продолжил. «Хочет кто-нибудь узнать, что именно тут происходит?» Приподнялось несколько робких рук. Дилейни подняла обе и повыше, пытаясь привлечь внимание Мэтта и показать, что она руководитель группы и заодно с ним. Он не уловил намека. «Ну хорошо!» — он резко хлопнул в ладоши, напугав всех. «Здесь вы можете видеть примерно 40 взрослых самцов морских слонов, а также около 20 взрослых самок. Малыши родились в последние 5-6 недель. Все это время матери кормили их, но теперь начали возвращаться в океан. Они оставляют детенышей тут, на пляже, чтобы те сами нашли путь к воде, научились плавать, добывать себе пищу и выживать. Многие не выживут». «Как это не выживут?» — потрясенно воскликнул Сил, успевший густо намазаться кремом. «Ну так», — пожал плечами рейнджер Мэтт. «Иногда погибает до 3/4 приплода. Некоторых съедают акулы, некоторые тонут, некоторые умирают от голода. Кто-то может умереть прямо здесь, на пляже». «О, боже!» — тихо произнес кто-то. Экскурсантов охватила паника. Четверо из них уже бежали к автобусу. Еще шестеро кинулись следом, оказать бедолагам поддержку. «Помнится, в 98-м, — продолжал рейнджер Мэтт, — из-за Эль-Ниньо примерно 85% щенков утонули, прежде чем научились плавать». Раздались стоны и всхлипы. Еще больше совместных ретировалось в автобус, не желая слушать, о каких еще ужасах будет рассказывать рейнджер Мэтт. Среди примерно 15 оставшихся одно лицо, полускрытое большими солнцезащитными очками и мягкой охотничьей шляпой, показалось Делэйне смутно знакомым. «Ханс Георг?» — спросила она. Она и понятия не имела, что он тоже был в автобусе. «Делэйне», — отозвался он, горячо пожал ей руку и заговорил со своим очаровательным немецким акцентом. «Это поразительно, просто поразительно. Никогда такого не видел. Только посмотри на них, как они катаются и играют, и как это, мычат?» «Ага, мычат». Делэйни была очень рада, что кому-то еще это нравится, что кто-то видит это теми же глазами, что и она. Телефон звякнул. Это был Дот от ее родителей. В последнее время они, точнее, программа в их телефонах, присылали несколько десятков таких сообщений в день. «Думаем о тебе». Буквы разлетались на экране веером маленьких фейерверков. Она снова посмотрела на Ханса Георга, мечтая убежать с ним в близлежащие холмы. «Огромное спасибо тебе за то, что привезла меня, всех нас, сюда», — сказал он. — «Я никогда этого не забуду». С этими словами он отошел от нее и направился к пляжу, заложив руки за спину, как будто бродил по музею. Казалось, что он молча общается с песком, океаном, тюленями, ветром и солнцем, совершенно открыто и бесстрашно наслаждаясь дикой природой. Несколько наиболее смелых и любопытных совместных фотографировали, смотрели в бинокль Мэтта и задавали вопросы. Но остальные как будто не понимали, что вообще здесь делают. Те, кто все же не стал возвращаться в автобус, немножко поснимали тюленей и себя на фоне тюленей, сделали папай-селфи с тюленями и несколько групповых фото в различных позах и с различными фильтрами. На это ушло минут 8-10, после чего им стало совершенно нечем заняться. Двое пошли в инфоцентр, один — в туалет. Никто не покинул пределы парковки. За исключением тех немногих, кто продолжал задавать вопросы рейнджеру Мэтту, никто не хотел узнать больше о тюленях, ради которых они полтора часа ехали к океану. И участники экскурсии стали один за другим возвращаться с солнечного и ветреного пляжа в прохладу и полутьму автобуса, в замешательстве делясь впечатлениями через телефоны. В основном они возмущались рейнджером Мэттом, который рассказывал им вещи, которые они не были готовы слышать, и Делэйни, которая подвергла их испытанию общением с рейнджером Мэттом, а также песком, и солнцем, и ветром, и огромными дикими существами, к чему они также не были готовы. Спустя 25 минут у берега остались только ханский орк и еще парочка совместных. Остальные кисли в автобусе, так что Дилейни зашла в инфоцентр, нашла там водителя, который покупал книги для своих детей, и попросила его вернуться. К сэндвичам никто не притронулся. Ни у кого не было времени достать их из багажного отсека. По дороге домой начались жалобы, как подписанные, так и анонимные, но все в апокалиптическом тоне. Молодая женщина, которая была шокирована тем, что самки морских слонов бросают своих детенышей, рассказала, что ее подругу тоже бросила мать. Если бы она знала заранее, что столкнется на экскурсии с таким, сначала с несчастными животными Петалумы, а потом с этим жесткосердным рейнджером, который так радостно рассказывал про преступления млекопитающих матерей, то ни за что бы не поехала. Пытаться затоптать угли ее красноречия было бесполезно, а остальные только подливали масло в огонь. «Это как минимум просто неприемлемо», — написала одна участница, явно считая свое мнение очень взвешенным. «Немыслимая жестокость», — подхватила другая. Вскоре кто-то заявил, что стоит вообще запретить знакомы. И экскурсии на природу, и рейнджеров, и парковки. Что-то в парковках вывело возмущение совместных на новый уровень, и вой достиг невиданных масштабов. Мир был полон жестокости и преступлений, и парковки почему-то оказались в центре самых худших из них. Автобус затопили рыдания и утешения без прикосновений. «С меня хватит!» — написал один из экскурсантов. «Больше никогда, значит, больше никогда!» — написал другой. А потом автобус сбил овцу.